Доктор Ибербейн. Клаус Генрих провел 3 отроческих года со сверстниками из провинциального и столичного дворянства герцогства в интернате, своеобразном аристократическом общежитии, основанном и устроенном для него в охотничьем замке Фазанери министром двора фон Кнобельсдорфом. Уже более 100 лет замок Фазанери принадлежал к числу коронных владений. Он был расположен около станции того же имени на казенной железной дороге, шедшей от столицы к северо-западу. Название свое он получил от находившейся вблизи на лугу среди кустарника засеки для ручных фазанов, бывших страстью одного из прежних властителей страны. Замок, одноэтажный, напоминавший ящик, сельский дом с гонтовой крышей, над которой возвышались громоотводы, стоял со всеми сараями и конюшнями на опушке широко раскинувшихся хвойных лесов. Он выглядывал из-за ряда старых лип на широкий, замкнутый на горизонте синеватым полукругом лесов и исчерченный тропинками луг, на котором выделялись утрамбованные места для игр и плетеные изгороди для скачек с препятствиями. Наискосок от замка находился трактир, пивная и кофейня с садом, окруженным высокими деревьями. Ее держал на откупу Ставенютер, очень солидный и рассудительный человек. Летом по воскресеньям она бывала переполнена приезжавшими для прогулки горожанами, в особенности велосипедистами. Питомцам Фазанери посещение этой кофейни разрешалось только под надзором учителя. Кроме Клауса Генриха их было 5. Трюмергауф, Гумплах, Принцлау, Платов и Верцан. В округе их звали фазанами. В их распоряжении было предоставлено из дворцового имущества старое ландо, одна колка, сани и несколько верховых лошадей. Когда же зимой затопленная часть лугов замерзала, то представлялась возможность кататься на коньках. В замке Фазанери был повар, 2 горничные, кучер и 2 лакея, из которых один, в крайнем случае, мог править. Пансионом заведовал профессор гимназии Кюртхен, маленький, недоверчивый и раздражительный холостяк с театральными манерами и старомодным благородством обращения. Он носил подстриженные сидеющие усы, золотые очки на беспокойно бегающих карих глазах, а, выходя на улицу, надевал всегда сдвинутый на затылок цилиндр. Он ходил, выпятив живот и прижав свои маленькие кулачки к обеим сторонам своей плотной фигуры на манер скороходов. В сношениях с Клаусом Генрихом он не без самодовольства соблюдал такт, но относился крайне подозрительно к дворянской спеси остальных своих воспитанников и приходил в дикое бешенство, как только подмечал пренебрежительное отношение к его неаристократическому происхождению. Во время прогулок, когда кругом был народ, он любил останавливаться, собирать в тесный кружок своих учеников и, чертя палкой по песку, объяснять им что-нибудь. Госпожу Амелунг, вдову капитана, которая вела домашнее хозяйство в этом учреждении и от которой всегда пахло гофманскими каплями, он называл сударыня и был очень горд своим пониманием утонченного поведения. Помощником профессора Кюртхена был еще довольно молодой учитель, имевший степень доктора, подвижный, деятельный, любитель красно поговорить и притом немного фантазер. Он имел, пожалуй, большее влияние, чем следовало бы на направлении ума и чувств Клауса Генриха. Кроме того, был еще приглашен учитель гимнастики Цотте. Кстати, заметим, что фамилия младшего учителя была Ибербейн, а имя Рауль. Что касается остальных необходимых учителей, то они каждый день приезжали из столицы по железной дороге. Клаус Генрих с удовольствием замечал, что в деловом, фактическом отношении требования, предъявлявшиеся ему, очень быстро сократились. Сморщенный указательный палец советника Дрёге не водил больше по строчкам. Его дело было сделано. Теперь же, при всяком удобном случае, во время уроков или при исправлении письменных работ, профессор Кюртхен старался выказать свою тактичность. Вскоре после основания интерната, дело было после завтрака в столовой нижнего этажа с ее высокими окнами, он попросил Клауса Генриха пожаловать к нему в кабинет и прямо объявил ему: требовать от вашего великогерцогского высочества во время наших совместных научных упражнений ответов по вопросам, которые вам в данную минуту нежелательны, было бы противно общим интересам. С другой стороны, следовало бы, чтобы ваше высочество изъявляли поднятием руки желание отвечать по всем вопросам. Поэтому я буду просить ваше высочество для моего осведомления при нежелательных вопросах поднимать руку, вытягивая ее во всю длину, при тех же вопросах, ответить на которые вам было бы приятно, поднимать руку только до половины под прямым углом. Что касается доктора Ибербейна, то он наполнял учебную комнату своими звонкими речами, бодрый и веселый тон которых заслонял фактическую сторону преподавания, не оставляя ее, однако, без надлежащего внимания. С Клаусом Генрихом он не входил ни в какие соглашения, но спрашивал его при случае очень просто и дружественно, так что не выходило никаких недоразумений. Малоудовлетворительные ответы Клауса Генриха, казалось, приводили его в восторг и вызывали в нем радостное одушевление. «Ого-го!» — восклицал он, смеясь и запрокидывая голову назад. «О, Клаус Генрих! О, царственная кровь! О, ваше непонимание! Каким неподготовленным встречаетесь вы с суровыми жизненными вопросами! Ну что ж, очевидно, мне, видавшему виды человеку, придется вывести вас на путь истинный». И он сам отвечал на поставленные вопросы, не вызывая никого другого, если Клаус Генрих давал ошибочный ответ. Способ преподавания остальных учителей сводился к беспритязательному изложению предмета. Учителю гимнастики Цотте приказано было свыше вести физические упражнения, постоянно принимая в расчет левую руку принца, с тем, однако, чтобы ни сам принц, ни другие мальчики не обращали излишнего внимания на этот маленький недостаток. Поэтому все упражнения ограничивались подвижными играми, а во время уроков верховой езды, которые давал тот же Цотте, запрещено было выказывать излишнюю отвагу. Отношение Клауса Генриха к его пяти товарищам нельзя было назвать близкими. Истинной связи между ними как-то не налаживалось. Он стоял в стороне от них, сам по себе, и по существу не мог составить с ними одного целого. Их было пятеро, он был один. Принц, те пять и учителя — вот из кого состоял пансион. Многое препятствовало простой, наивной дружбе. Все мальчики были тут ради Клауса Генриха. Им приказано было быть его товарищами. На уроках их переставали спрашивать, если он плохо отвечал. Во время верховой езды и игр они должны были приспосабляться к его физическому недостатку. Высокая честь проживания вместе с ним была, в конце концов, несколько тягостной. Некоторые из них, небогатые сельские дворяне, фон Гумплах, фон Платов и фон Верцан, все время находились под впечатлением чувства счастливой гордости, испытанного их родителями в тот день, когда получено было приглашение от министра двора и когда на них со всех сторон посыпались поздравления. С другой стороны, граф Принцлау, толстый, рыжий, веснущатый, вечно задыхавшийся малый, носивший имя Богумила, был отпрыском богатейшего и знатнейшего земледельческого рода страны. Он был очень избалован и исполнен чувства собственного достоинства. Но он отлично знал, что его семья не могла отклонить предложение барона фон Кнобельсдорфа, но что этим им была оказана не бог весть какая милость, и что он, граф Богумил, мог бы жить гораздо лучше и соответственнее своему положению в поместьях своего отца, чем в замке Фазанери. Он находил верховых лошадей никуда не годными, ландо потертым, одноколку старомодной и втихомолку ворчал на еду. Граф Дагоберт Трюмергауф, похожий на борзую собаку, изящный мальчик, разговор которого напоминал журчание ручейка, соглашался с ним по всем пунктам. У них было одно словечко, полностью выражавшее их критиканский и аристократический пошиб. Они часто и охотно пользовались им и произносили его резким и гортанным голосом. Свинство. Свинством было носить престижные воротнички. Свинством было играть в лаун-теннис в обыкновенных домашних костюмах. Но Клаус Генрих не чувствовал себя рожденным культивировать это слово. До сих пор он вообще не знал, что существуют рубашки с пришитыми воротничками, и не подозревал, что можно одновременно обладать таким количеством костюмов, как Богумил Принцлау. Он не прочь был сказать «свинство», но он вспоминал, что как раз теперь на нем штопанные чулки. Он чувствовал себя неэлегантным рядом с Принцлау и неповоротливым в сравнении с Трюмергауфом. Трюмергауф напоминал породистое животное. У него был длинный острый нос с очень узкой переносицей и широкие подвижные тонкие ноздри, голубоватые жилки на нежных висках и крошечные уши без мочек. На его женственных холеных руках с выпуклыми ногтями были надеты широкие цветные манжеты, застегнутые золотыми запонками на цепочках, а кисть одной руки была украшена золотым браслетом. Он журчал, когда говорил с полузакрытыми глазами. Нет, ясно было, что Клаус Генрих не мог тягаться с Трюмергауфом в аристократизме. Его правая рука была довольно широка, у него были высоко сидящие скулы, как у всего народа страны. Ему казалось, что он слишком коренаст рядом с Дагобертом. Очень может быть, что Альбрехт сумел бы лучше произносить слово «свинство» вместе с фазанами. Он же не был аристократом. Он не был им, об этом ясно свидетельствовали многие факты, хотя бы его имя. Клаус Генрих — это имя носили в стране сыновья сапожников, а детей трактирщика Ставенютера, сморкавшихся пальцами, звали так же, как его, его родители и его брата. Дворяне же его товарищи носили имена Богумил и Дагоберт. Клаус Генрих был одинок и стоял в стороне от остальных пяти. Но все же у него завязалась дружба в замке Фазанери, а именно с доктором Ибербейном, помощником профессора. Рауль Ибербейн не был красавцем. У него была рыжая борода, зеленовато-бледное лицо с водянисто-голубыми глазами, редкие рыжие волосы и на редкость безобразные, оттопыренные и кверху заостренные уши. Но руки у него были небольшие и изящные. Он носил исключительно белые галстуки, что придавало его внешности что-то праздничное, хотя вообще его гардероб был очень скуден. На улице он носил пальто грубого сукна, а во время верховой езды доктор Ибербейн ездил верхом и притом отлично ездил. Он надевал поношенный сюртук, полы которого он подкалывал английскими булавками, узкие с пуговицами панталоны и высокую шляпу. В чем же заключалось то обаяние, которое он производил на Клауса Генриха? Обаяние это слагалось из целого ряда условий. В самом начале их совместной жизни между фазанами разнесся слух, что младший учитель когда-то с большой опасностью для себя спас ребенка не то из болота, не то из топи, и что за это он награжден медалью за спасение погибавших. Это произвело впечатление. Позднее все, и в том числе Клаус Генрих, узнали еще многое другое про жизнь доктора Ибербейна. Говорили, что он темного происхождения, что отец его неизвестен, что мать его была актрисой и за известное вознаграждение отдала его на воспитание бедным людям, которые его усыновили, что в прежние годы он много голодал, отчего у него и остался зеленоватый цвет лица. Это все были вещи, которые трудно было уразуметь и осмыслить, дикие, недоступные вещи, на которые, впрочем, доктор Ибербейн иногда намекал сам, когда, например, юные аристократы, у которых не выходила из головы мысль о его темном происхождении, вели себя по отношению к нему вызывающе и бестактно. «Неженки! Маменькины сынки!» — громко выражал он свое неудовольствие. «Я, господа мои, видал виды и имею право требовать от вас некоторой скромности». И то, что доктор Ибербейн видал виды, оказывало свое действие на Клауса Генриха. Но что было особенно привлекательно в докторе, это его прямота в обращении с Клаусом Генрихом, тон, которым он с ним заговорил с первого же дня и который резко выделял его из среды окружающих. В нем не было ни чопорной замкнутости лакеев, ни бледного ужаса мадам, ни деловой почтительности советника Дрёгге, ни самодовольной предупредительности профессора Кюртхена. В нем не было и следа того, что заставляло других людей смотреть чуждым, благоговейным и вместе с тем назойливым взглядом на Клауса Генриха. Первое время жизни в пансионе Ибербейн был молчалив и ограничивался наблюдениями. Потом он сумел подойти к принцу с веселой и открытой чистосердечностью, стал относиться к нему с прямодушным отеческим дружелюбием, чего Клаус Генрих в своей жизни еще не встречал. Сначала это его смущало, и он с испугом смотрел на зеленоватое лицо доктора, однако на доктора это немало не влияло и нисколько не пугало его. Он только укреплялся в своей сердечной и шутливой непринужденности, и в скором времени Клаус Генрих растаял и был побежден. Ибо в обращении доктора Эбербейна не было ничего вульгарного, ничего унижающего, даже ничего преднамеренно наставнического. В нем была видна вдумчивость человека, видавшего виды, и вместе с тем деликатное и независимое уважение к своеобразным условиям характера и жизни Клауса Генриха. В этом чувствовались любовь и понимание, рядом с веселым вызовом на союз между их двумя своеобразными натурами. Он назвал его раза два «Ваше Высочество», потом просто «Принц», а затем совсем уже просто «Клаус Генрих». Так это и установилось. Когда фазаны катались верхом, доктор и Клаус Генрих ехали впереди. Доктор слева на большой пегой лошади, а Клаус Генрих на своем смирном рыжем коне. Они ездили и по снегу, и по сухим листьям, во время весенней оттепели и по летней жаре, вдоль лесов, по полям и через деревни, и доктор Эбербейн рассказывал о своей жизни. Рауль Эбербейн, не правда ли, какое странное сочетание? Нельзя сказать, чтобы это соединение было сделано со вкусом. Да, Эбербейн была фамилия его приемных родителей, бедных пожилых людей из низших банковских чиновников. Это имя он носил по закону и по праву, но что его назвали Раулем, это было единственным условием и требованием со стороны его матери, когда она вместе с условленной суммой вручила этим людям его маленькую роковую персону. Требование, основанное, очевидно, на чувстве, на каком-нибудь воспоминании. Весьма возможно, что Раулем звали его настоящего отца, и будем надеяться, что и фамилия у него была подходящая. Впрочем, это было довольно легкомысленно со стороны его приемных родителей взять на свое воспитание ребенка, так как им самим нечего было есть. Вероятно, они польстились на деньги вследствие крайней нужды. Мальчику выпало на долю только самое элементарное школьное образование, но он взял на себя смелость показать, что он такое, выдвинулся немножко. И так как ему очень хотелось сделаться учителем, то ему была дана возможность получить образование в семинарии на общественной стипендии. Таким образом, он кончил семинарию, и не без отличия, ибо это было ему важно. Потом его назначили народным учителем с колоссальным для него содержанием, так что он мог еще время от времени из чувства благодарности помогать своим честным приемным родителям, пока те не умерли почти одновременно. Царство им небесное. И вот он оказался один на белом свете, неудачник со дня рождения, без гроша за душой и одаренный богом зеленоватой рожей и собачьими ушами, как средством пробиться в жизни. Благоприятные условия, не правда ли? Но эти условия оказались как раз подходящими условиями при данных жизненных обстоятельствах. Тяжелая юность, одиночество, отчужденность от счастья, от праздности счастья, исключительная и строгая зависимость от своего труда — все это не дает возможности жиреть. Человек приобретает душевную упругость, не знает покоя и быстро обгоняет товарищей. Какое благоприятное условие для развития способностей, когда человек только на эти способности и может положиться? Какое преимущество пред теми, кому это не нужно, по крайней мере, не нужно в такой степени? Перед теми, что закуривают сигару с раннего утра. В эти годы у постели одного маленького больного неумытого школьника, в комнате, где менее всего пахло розами, Рауль Эбербейн познакомился с молодым человеком несколькими годами старше его, но находившимся в сходном с ним положении и таким же неудачником со дня рождения. Он был еврей. Клаус Генрих знал его. Да, можно сказать, что познакомились они при весьма интимных обстоятельствах. Это был доктор медицины Заммет. При рождении Клауса Генриха он случайно находился в Гримбурге и года через два переехал в столицу, где и практиковал как детский врач. Он стал другом Эбербейна, он оставался им и теперь, а в те времена они зачастую вели добрые беседы о судьбе и о выдержке. Им нелегко жилось, и пришлось таки повидать виды. Что касается Эбербейна, то он с глубокой радостью вспоминает то время, когда он был народным учителем. Его деятельность не ограничивалась одними классными комнатами. Он доставил себе удовольствие непосредственно, как человек, подойти к своим маленьким сорванцам, пригляделся к их домашней обстановке, к их подчас весьма неидиллической семейной жизни, и при этом ему довелось сделать кое-какие наблюдения. Поистине, если бы он раньше не знал лица жизни, ее холодно сжатых губ, то теперь ему представлялся случай заглянуть в это лицо. Впрочем, он не переставал работать и для самого себя. Давал частные уроки толстым детям горожан и подтягивал ту же пояс, чтобы иметь возможность покупать книги. Он проводил долгие тихие ночи в занятиях. И вот в один прекрасный день он с особого разрешения сдал государственный экзамен, получил попутно ученую степень и перешел в классическую школу. В сущности, ему жаль было оставлять своих маленьких сорванцов, но уж так сложилась жизнь. Потом случилось, что его назначили младшим учителем замок Фазанелли, хотя он и был со дня рождения неудачником. Так рассказывал доктор Эбербейн, и эти рассказы пробудили в Клаусе Генрихе дружеское к нему чувство. Он разделял его презрение к тем, кому это не нужно, кто с раннего утра закуривает сигару. Страх и радость волновали его, когда он слушал веселые разглагольствования доктора Эбербейна о тех, кому приходилось видать виды, о сделанных им наблюдениях и о жизни с ее холодно сжатыми губами. С живым участием следил он за его безрадостным, но храбрым шествием по жизненному пути, начиная с того дня, как он был отдан матерью в люди и кончая его назначением в гимназию учителем. Клаусу Генриху начинало казаться, что и он способен, как всякий другой, говорить о судьбе и о силе воли. Душа его становилась мягче. Все прожитое им в течение его 15-летней жизни вновь приходило ему на память. В нем просыпалась потребность откровенности и близости, и он попробовал с своей стороны рассказать что-нибудь о себе. Но замечательным было то, что доктор Эбербейн остановил эти порывы и самым решительным образом помешал Клаусу Генриху выполнить свое намерение. «Нет-нет, Клаус Генрих, — сказал он, — довольно, поставим точку. Никаких излияний, если осмелюсь просить. Я, конечно, понимаю, что у вас есть что мне порассказать. Я это знал после первых же нескольких часов наблюдения за вами. Но вы окончательно меня не понимаете, если думаете, что я хочу вас довести до того, чтобы вы рыдали на моем плече. Во-первых, рано или поздно вы в этом раскаялись бы, а во-вторых, вам вообще не суждена радость доверчивого признания. Видите ли, я имею право болтать. Что я такое? Младший учитель. Может быть, не совсем рядовой человек, но не более, очень определенная величина. Но вы, что вы такое, это труднее объяснить. Скажем, некоторое понятие, что-то вроде идеала, сосуд. Ваше существование символическое, Клаус Генрих, и притом это существование формальное. Но форма и непосредственность, разве вы не знаете, что одно исключает другое? Они несовместимы. Вы не имеете права на непосредственную откровенность. И если бы вы попробовали, то сами бы поняли, что она к вам не пристала, и нашли бы ее безвкусной и неподходящей. Я призываю вас к порядку, Клаус Генрих. Клаус Генрих, улыбаясь, отсалютовал хлыстом, и они, смеясь, поехали дальше. Другой раз доктор Эбербейн сказал как-то вскользь. «Популярность, хотя и не очень основательный, но все же величественный и широкий род душевного общения». Больше об этом не было речи. Иногда летом в полдень, в большую перемену, они сиживали вместе в пустом саду кофейни или прогуливались, болтая о чем-нибудь по лугам, где бегали фазаны, заходя время от времени выпить лимонаду к Ставенютеру. Господин Ставенютер радостно вытирал грубый простой стол и лично приносил лимонад. Стеклянный шарик-пробку надо было втолкнуть в бутылку. «Отменный товар», — говорил Ставенютер. «Самый лучший напиток, не почкотня какая-нибудь, ваше великогерцогское высочество и господин доктор, а натуральный лимонный сок с сахаром могу рекомендовать по совести». Потом в честь их посещения он заставлял петь своих детей. Их было трое, две девочки и один мальчик, и они умели петь на три голоса. Они становились в некотором отдалении под зеленым навесом каштанов и пели народные песни, причем сморкались пальцами. Однажды они спели песню, начинавшуюся словами «Люди, люди, все мы». И доктор Ибербейн вскользь брошенными замечаниями выказал свое неудовольствие по поводу этого номера программы. «Безнравственная песня», — сказал он, наклоняясь в сторону Клауса Генриха. «Пошловатая песня, песня для разгильдяев. Я не думаю, Клаус Генрих, чтобы она могла прийтись вам по вкусу». Потом, когда дети кончили петь, он снова вернулся к этой песне и назвал ее прямо «Неопрятной». «Все мы люди», — повторял он. «Господи помилуй, ну да, без сомнения. Но, может быть, следовало бы напомнить по этому случаю, что самые исключительные из нас и дают всегда повод особенно подчеркивать эту истину. Видите ли, — сказал он, откидываясь назад, положив ногу на ногу и поглаживая снизу вверх около шеи свою рыжую бороду. «Видите ли, Клаус Генрих, человек с маломальски духовными запросами не остановится на этом и будет искать и любить все необыкновенное в этом плоском мире, где и как бы оно ни проявлялось. Он возмутится такими неопрятными песнями, таким глупым бараньим отрицанием всех исключительных знаний, будь то величие или бедствие, или и то, и другое вместе. Я это не о себе говорю, помилуй Бог, я всего только младший учитель». Но один Бог знает, что у меня за черт в крови. Я не нахожу никакого удовольствия подчеркивать, что в сущности все мы только младшие учителя. Я люблю все необыкновенное во всяком виде и смысле. Я люблю тех, у кого в сердце живет гордое сознание своей исключительности, отмеченных роком, чуждых толпе, всех, при виде которых люди делают глупые лица. Им я желаю любить свою судьбу, и не хочу, чтобы они успокаивались на безнравственной, пошловатой истине, которую нам только что пропели в три голоса. Почему я стал вашим учителем, Клаус Генрих? Я цыган. Положим, трудолюбивый, но все же прирожденный цыган. Мое предназначение служить высоким особам мне самому не особенно ясно. Почему я с искренней радостью принял приглашение, последовавшее в награду за мою старательность, и несмотря на то, что я неудачник с самого дня рождения? Потому что я вижу в вашем существовании, Клаус Генрих, в его форме самое яркое, выразительное и цельное проявление исключительного на земле. Я сделался вашим учителем, потому что хочу сохранить в вас то, что вам дано судьбой. Замкнутость, этикет, сознание долга, сила воли, сдержанность, форма. Разве тот, кто этим живет, не имеет права на презрение? Разве он должен позволять, чтобы ему указывали на гуманность и добродушие? Нет, пойдемте лучше, Клаус Генрих, если вам все равно. Эти маленькие стовенютеры — бестактные шалопаи. Клаус Генрих засмеялся, дал детям несколько монет, и они ушли. «Да-да», — говорил доктор Ибербейн в другой раз Клаусу Генриху во время общей прогулки по лесу. Они шли в некотором отдалении от остальных пяти фазанов. «В наше время потребность души благоговеть перед чем-нибудь должна волей-неволей сократиться. Где действительное величие? Поищи его!» Но, оставляя в стороне действительное величие и призвание, все же есть еще то, что я называю «высоким». Избранные и горько одинокие существования, к которым надо подходить с самым нежным участием. Впрочем, величие могуче, оно крепко на ногах и не нуждается в рыцарских услугах духа. Но высота трогательна. Это самое трогательное, черт возьми, что есть на свете. Несколько раз в году вся Фазанери ездила в столицу, в Великогерцогский придворный театр, на представление классических опер или драм. В особенности отмечался подобной поездкой день рождения Клауса Генриха. Он садился в спокойной позе в изогнутом кресле у плюшевого барьера, обитой красным придворной ложи, карниз который покоился на головах двух женских скульптур со скрещенными руками и бесстрастно строгими лицами. Он смотрел на своих сотоварищей, принцев, судьба которых решалась на сцене. и в то же время должен был выдерживать взгляды публики, обращенные на него время от времени в бинокли, даже во время хода представления. Профессор Кюртхен сидел налево от него, а доктор Ибербейн с фазанами в соседней ложе. Однажды они слушали таким образом волшебную флейту, и на возвратном пути на станцию Фазанери в отделении первого класса доктор Ибербейн смешил всю компанию, подражая певцам, когда они по условиям роли переходят на диалог прозой. «Он принц!» — с умилением произносил он и сам себе отвечал тягучим и певучим пасторским тоном. «Он более того, он человек!» Даже профессор Кюртхен так развеселился, что издавал звуки, похожие на блеяние. Но на следующий день, во время частной репетиции с Клаусом Генрихом, в его рабочей комнате с ее столом красного дерева, выбеленным потолком и изразцовой печью, на которой красовался греческий торс, доктор Ибербейн повторил свою пародию, прибавив: «Великий Боже, когда-то в свое время это было ново, это было откровением, поражающей истиной. Есть парадоксы, которые так долго стояли вниз головой, что их надо опять поставить на ноги, чтобы из них вышло нечто хоть сколько-нибудь смелое. Он человек, он более того. Это право смелее, это красивее, это даже правдивее. Обратная, только чистейшая гуманность. А я не особенно стою за гуманность и охотно высказываюсь о ней с полным презрением. Нужно так или иначе принадлежать к тем, о которых народ говорит, в конце концов, они тоже люди. А то человек становится скушен, как младший учитель. Я не могу чистосердечно желать всеобщего и добродушного устранения всех конфликтов и расстояний. Такой уж у меня, прости Господи, характер, и фигура принципе Уомо, говоря откровенно, представляется мне чем-то отвратительным. Я надеюсь, что она и вас не особенно привлекает, Клаус Генрих. Видите ли, во все времена бывали государи, даже выдающиеся, которые с легкостью переносили свое исключительное положение, наивно не сознавая своего величия или грубо отрицая его, способные, сняв пиджаки, играть в кегли с горожанами и не испытывать при этом мучительного извращения всего своего существа. Но такие не идут в счет, как в конце концов не идет в счет все, что лишено духа, потому что дух, Клаус Генрих, это наставник, который беспощадно гонит нас к величию. Да, в сущности, только он один и создает истинное величие. Он заклятый враг и благородный противник всякого гуманного благодушия. Он более того, нет! Представительствовать, быть образом многих, более полным и совершенным их выражением, это, само собой разумеется, и больше, и выше, чем просто существовать, Клаус Генрих, а потому вас и зовут Высочеством. Так рассуждал доктор Ибербейн, громко, сердечно и красноречиво, и то, что он говорил, влияло на образ мыслей и самосознание Клауса Генриха, может быть, даже сильнее, чем это было нужно. Принцу было тогда лет 15-16, так что он был способен, если не вполне понять эти мысли, то во всяком случае впитать в себя, так сказать, их сущность. Но решающим было то, что все эти поучения и излияния доктора Ибербейна подкреплялись его личным обаянием. Когда советник Дрёге, раскланивавшийся перед лакеями, напоминал Клаусу Генриху о его высоком призвании, это было не более как общепринятый оборот речи, употребляемые при деловых требованиях для придания им большей значительности и, в сущности, не имевшей внутреннего смысла. Но когда доктор Ибербейн, который, по его собственным словам, был неудачником со дня рождения, у которого было зеленоватое лицо, потому что он когда-то терпел голод, когда этот человек, спасший ребенка не то из болота, не то из топи, человек, понаблюдавший в жизни и видавший виды, когда он, не только не раскланивавшийся перед лакеями, но при случае даже кричавший на них звенящим голосом, не испросив на то позволения, развязно называвший Клауса Генриха по имени на третий же день их знакомства, когда он, отечески улыбаясь, заявлял, что Клаус Генрих шествует на высотах человечества, это выражение он употреблял весьма охотно, то это казалось чем-то свободным, новым, и находила, так сказать, отклик в глубинах его души. Когда Клаус Генрих прислушивался к громким и веселым рассказам доктора о его прошлом и о жизни с ее холодно сжатыми губами, то у него на душе было то же чувство, как и в дни, когда он шарил со своей сестрой Дитлиндой. Этот умевший рассказывать бывалый человек, как он сам себя называл, не держался по отношению к Клаусу Генриху, как другие, отчужденно и подобострастно. Не отказывая ему в некотором свободном и приветливом почтении, он обращался с ним как с товарищем по судьбе и жизненной выдержке. Это согревало сердце Клауса Генриха, наполняло его неизреченной благодарностью, и в этом-то и лежала та таинственная сила, которая на всю жизнь связала его с его учителем. Вскоре после того, как Клаусу Генриху исполнилось 16 лет, Альбрехт, наследный великий герцог, находился уже тогда для поправления здоровья на юге, принц вместе с 5 фазанами был конфирмован в придворной церкви. Курьер сообщил об этом, не делая из этого, однако, особенно сенсационной новости. Президент Верховного Церковного Совета доктор Веслицинус контрапунктировал на тему из Библии, выбранную и на этот раз великим герцогом, и Клаус Генрих был произведен по этому случаю в лейтенанты, хотя не имел ни малейшего понятия о военных делах. Все реальное и деловое мало-помалу исчезало из его существования. Посему и церемония конфирмации не внесла в него ничего существенного, и принц тотчас же спокойно возвратился в замок Фазанери, чтобы продолжать свою прежнюю жизнь в кругу учителей и товарищей. Только год спустя оставил он свою старомодную простенькую классную комнату с торсом на изразцовой печи. Пансион был распущен. Его 5 товарищей дворян перешли в кадетский корпус, а Клаус Генрих снова зажил в старом дворце, чтобы, как было уговорено между фон Кнобельсдорфом и великим герцогом, посещать в продолжении года старший класс гимназии. Это была хорошо обдуманная популярная мера, но которая по существу дела мало что изменила. Профессор Кюртхен вернулся к своему посту в местной гимназии. Он преподавал Клаусу Генриху, как и прежде, несколько предметов, и в классе еще ревностнее, чем в пансионе, стараясь выказать свою тактичность. Оказалось, что он рассказал остальным учителям о состоявшемся между ними соглашении, о тех 2 способах, какими принц давал знать о своей готовности отвечать. Что касается доктора Ибербейна, тоже возвратившегося в гимназию, то он еще недостаточно продвинулся вперед в своей выдающейся карьере, чтобы преподавать в старшем классе. Но ввиду усердной и даже настоятельной просьбы Клауса Генриха, переданной великому герцогу не лично, а, так сказать, служебным порядком через любезного фон Кнобельсдорфа, младший учитель был назначен репетитором и руководителем домашних занятий принца. Он являлся каждый день во дворец, кричал на лакеев, и имел возможность и теперь влиять на принца своими развязными и сумасбродными речами. Может быть, отчасти этому непрекращавшемуся влиянию нужно приписать то, что отношение Клауса Генриха к молодым людям, с которыми он сидел на одной школьной скамье, стали еще менее близкими и дружественными, чем к 5 фазанам в замке Фазанери. Таким образом, цель сделать его популярным в течение этого года не была достигнута. Время отдыха между уроками, которые ученики проводили летом и зимой на обширном вымощенном плитами переднем дворе, давало возможность завязать товарищеские отношения. Но этот перерыв, служивший отдыхом для большинства, приносил Клаусу Генриху только особенное, свойственное его жизни напряжение. Само собой разумеется, что он, по крайней мере, первые 3 месяца был предметом всеобщего любопытства на школьном дворе. Вещь для него нелегкая, в особенности, если принять во внимание, что здесь вся обстановка лишала его внешней поддержки и не давала ему возможности стоять на некоторой высоте. Он должен был двигаться по одной и той же мостовой со всеми теми, кто его дружно разглядывал. Маленькие ученики с детской бестактностью останавливались рядом с ним в окаменелых позах и глазели на него, между тем как старшие сторонкой из-под лобья наблюдали за ним, пристально вглядываясь в каждое его движение. Со временем это стало не так заметно, но и тогда, по вине Клауса Генриха или по вине толпы, товарищеские отношения все же как-то не ладились. Обыкновенно принца видели гуляющим взад и вперед по двору по правую руку директора или надзиравшего учителя и сопровождаемого и преследуемого любопытными. Иногда, впрочем, он стоял в кругу своих товарищей по классу и болтал с ними. Это было премилое зрелище. Он полустоял-полусидел, прислонившись к косому выступу из изразцовой стены, скрестивши ноги, спрятав левую руку за спину и опираясь ею в бедро. А 15 учеников старшего класса свободным полукругом стояли перед ним. Их было только 15 в этом году, потому что при последнем переводе из класса в класс были приняты меры, чтобы в число выпускных учеников не проникли элементы, которые по своему происхождению или личным качествам не подходили к тому, чтобы быть с Клаусом Генрихом целый год на «ты». А это «ты» было обязательно. Клаус Генрих разговаривал с кем-нибудь из них. Тот, к кому обращена была речь, стоял немного впереди товарищей, в непосредственной близости к принцу, и отвечал с легким полупоклоном. Оба улыбались. Вообще, когда говорили с Клаусом Генрихом, все всегда улыбались. Он спрашивал, например, «У тебя уже готово немецкое сочинение к следующему четвергу?» «Нет, принц Генрих, еще не совсем. У меня еще не готово заключение». «Это трудная тема, я совсем еще не знаю, что писать». «О, вы сумеете. Ты уж сумеешь». «Нет, это трудно. У тебя 5 за арифметическую классную работу». «Да, принц Генрих, мне посчастливилось». «Нет, это заслуженно. Я-то уж в этом никогда ничего не пойму». По полукругу пробегала волна веселого сочувствия. Клаус Генрих обращался к другому товарищу, а первый быстро стушевывался. Всякий чувствовал, что дело было совсем не в сочинении, не в арифметической работе, а в разговоре, который сам по себе был событием и делом, а также в манере себя держать, в тоне, в том, как подойти и отойти, одним словом, в счастливом исходе этого деликатного, спокойного и стоящего выше обыденности дела. Может быть, улыбка являлась на лицах именно вследствие сознания всего этого. Иногда, когда перед Клаусом Генрихом стояли товарищи непринужденным полукругом, он бросал какое-нибудь замечание вроде следующего. «Профессор Николовиус похож немного на Филина». Тогда начиналось ликование. Это было знаком, что они могут не стесняться. Они переходили все границы и хором кричали «хо-хо-хо» своими едва возмужавшими голосами. И один из них объявлял в подобных случаях, что Клаус Генрих — отличный, малый. Но Клаус Генрих не часто говорил подобные вещи. Он говорил их только тогда, когда замечал, что улыбки на лицах кривились и угасали, когда можно было подметить некоторое утомление и нетерпение. Он старался внести этим оживление в разговор и полулюбопытно, полуиспуганно смотрел на тот взрыв короткого шумного веселья, которое он этим возбуждал. Не Анзельм Шикиданс назвал его отличным малым, а между тем именно для него-то Клаус Генрих и сравнил профессора Николовиуса с Филином. Анзельм Шикиданс, хотя и смеялся вместе с другими при этой непринужденной шутке, но как-то неодобрительно и таким тоном, словно он хотел сказать «Господи, Боже мой!». Это был брюнет с узкими бедрами, и по всей гимназии он слыл за отчаянного малого. В этом году тон старшего класса гимназии был превосходный. Обязанности, проистекавшие из совместного обучения с Клаусом Генрихом, были с разных сторон и основательно разъяснены и внушены его юным школьным товарищам. А Клаус Генрих был не из тех, кто мог бы внушить им презрение к долгу. Но до Клауса Генриха несколько раз доходили слухи, что Анзельм Шикиданс отчаянный малый, и когда он на него смотрел, то с чувством какой-то радости поверить этим слухам готов был, хотя ему было темно и непонятно, чем Шикидан смог добиться такой славы. Как будто невзначай при случае, Клаус Генрих несколько раз осведомлялся об Анзельме Шикиданце. Он ощупывал почву и старался узнать то у того, то у другого что-нибудь об его отчаянности. Он не узнал ничего определенного, но ответы, как враждебные, так и похвальные, исполнили его предчувствием чего-то безумно привлекательного. какой-то из ряда выходящей человеческой личности, для всех ясной и очевидной, кроме его одного, и это предчувствие походило на боль. Кто-то, говоря об Анзельме Шикеданце, например, сказал ему, употребив при этом невольно запрещенный в обращении титул: «Да, ваше высочество, если бы вы только посмотрели, какой он бывает, когда вас нет». Но это было невозможно, и Клаус Генрих не мог подойти к нему ближе, не мог узнать его как следует. Принц украдкой наблюдал за ним, когда тот стоял перед ним в полукруге вместе со всеми, улыбающийся и сдержанный, как и все остальные. В присутствии Клауса Генриха вообще все подтягивались, само его существо было тому виною. Он это прекрасно знал, и знал также, что никогда не увидит, каков в действительности Шикеданс, и как он ведет себя, когда не стесняется. Это возбуждало в нем что-то похожее на ревность, на скрытое, но жгучее сожаление. В это же время случилось неприятное, даже неприличное происшествие, которое осталось неизвестным великогерцогской чете, потому что доктор Ибербей на нем промолчал. Да и вообще в столице почти ничего не было слышно, так как все принимавшие в нем участие и разделявшие вину хранили об этом событии молчание, очевидное чувство стыда. Мы подразумеваем печальный инцидент, происшедший в этом году на городском балу в связи с присутствием на нем Клауса Генриха и в котором главным образом принимала участие фрейлин Уншлитт, дочь состоятельного мыловара. Городской бал был в общественной жизни столицы традиционным. Это было официальное и вместе с тем непринужденное празднество, устраиваемое каждую зиму городом в гостинице «Городской сад», в большом, за последнее время расширенном и обновленном помещении, находившемся в южном предместье города. Этот бал давал возможность городской буржуазии вступать с двором в некоторое общение. Известно было, что Иоанн Альбрехт III никогда не любил особенно этого гражданского и не слишком натянутого учреждения, куда появлялся в черном фраке, чтобы открыть бал полонезом с госпожой бургомистершею и затем как можно скорее оттуда ретироваться. Тем сильнее тронуло всех то обстоятельство, что его второй сын, не будучи еще к тому обязан, появился в этом году на балу и даже, как было известно, по своему собственному настойчивому желанию. Принц, как говорили, через его превосходительство фон Кнобельсдорфа довел о своем горячем желании до сведения великой герцогини, а она, в свою очередь, и спросила позволения у своего супруга. С внешней стороны празднество прошло как всегда. Высокие гости, принцесса Катарина в крашеном шелковом платье и маленькой открытой шляпе, сопровождаемая своими рыжеволосыми детьми, принц Ламберт со своей хорошенькой супругой, наконец, Иоанн Альбрехт с Доротеей и принцем Клаусом Генрихом подъехали к городскому саду. В вестибюле их приветствовали депутаты от города во фраках, на которых красовались розетки с длинными лентами. Здесь были кое-кто из министров, адъютанты в статском, много придворных кавалеров и дам, сливки общества, а также ближайшие помещики. В большом белом зале прежде всего великогерцогской чете был представлен ряд лиц, а затем под звуки музыки, гремевшие с узорчатой эстрадой, открыли бал полонезом. Иоанн Альбрехт с бургомистершей, а Доротея с бургомистром. Затем, когда полонез сменился легкими танцами, началось веселье, щеки зарделись, и всюду в душной атмосфере праздника стали завязываться оживленные, сладостные, томные или жгучие разговоры. Высокопоставленные особы заняли то место, которое подобает таким особам. Милостиво улыбаясь, стали они особняком с одной стороны залы у эстрады. От времени до времени Иоанн Альбрехт заговаривал с каким-нибудь почтенным господином, Доротея с дамой. Те, к кому обращена была речь, подходили и отходили сосредоточенно и быстро, останавливались на некотором расстоянии с полупоклоном и, держа голову на бок, кивали головой и смеялись, не изменяя позы. В ответ на вопросы и замечания, обращенные к ним, отвечали с готовностью, совершенно отдавшись минуте, резко и предупредительно переходя от искреннего веселья к глубокой серьезности, с пылкостью, конечно, чуждой им в обыденное время и в явно приподнятом настроении. Толпа любопытных, еще не отдышавшаяся от танцев, стояла полукругом, вслушиваясь в эти по существу незначительные разговоры со странно напряженным выражением лиц, происходившим от того, что они улыбались с приподнятыми бровями. Много внимания было обращено на Клауса Генриха. Он держался несколько позади своих родителей вместе с двумя рыжеголовыми кузенами, служившими уже в войсках, но сегодня одетыми в статское. Он стоял, выставив одну ногу вперед, закинув левую руку за спину и опираясь ею в бедро, повернувшись таким образом к публике полупрофилем. Репортер-курьера, командированный на празднество, стоя в сторонке, записывал свои наблюдения над ним. Многие видели, как принц, правой рукой в белой перчатке, сделал приветственный жест своему учителю, доктору Ибербейну, который со своей рыжей бородой и зеленоватым лицом шел вдоль ряда зрителей. А также заметили, как принц сделал несколько шагов к нему навстречу по зале. Доктор, с большими эмалевыми запонками на рубашке, поклонился, когда Клаус Генрих протянул ему руку, и сейчас же заговорил с ним своим свободным отеческим тоном. Казалось, что принц от чего-то отказывается, смущенно улыбаясь. Но тут многие расслышали, как доктор Ибербейн воскликнул: «Нет, глупости, Клаус Генрих, зачем же вы учились этому? Зачем мадам из Швейцарии преподавала вам это с самого раннего детства? Я не понимаю, зачем вы ездите на бал, если не хотите танцевать? Раз, два, три, знакомьтесь!» И среди непрерывных острот он представил принцу 4-5 молодых девушек, которых он ловил без дальнейших рассуждений и подводил за руку. Они приседали и снова выпрямлялись одна за другой, с длинным волнообразным движением придворного поклона, закусывали губы и старались изо всех сил. Клаус Генрих стоял, сдвинув каблуки. Он повторял: «Я рад, я очень рад». Одной он даже сказал: «Это веселый бал, не правда ли?» «Да, ваше великогерцогское высочество, нам очень весело», — ответила она тонким пискливым голосом. Это была высокая, немного худощавая горожанка, одетая в белый тюль, с белокурой, подвитой, высоко взбитой прической над красивым лицом, с золотой цепочкой на открытой шее, с сильно выступающими ключицами и с большими белыми руками в полудлинных перчатках. Она прибавила: «Теперь начинается кадриль. Ваше великогерцогское высочество желает танцевать?» «Я не знаю», — сказал он. «Право, не знаю». Он оглянулся. Действительно, движение в зале начинало приходить в стройный геометрический порядок. Вытягивались линии, составлялись квадраты, выстраивались, искали себе визави. Музыка еще не начиналась. Клаус Генрих осведомился у своих кузенов. Да, они принимали участие в лансье, они уже держали за руки своих счастливых дам. Видели, как Клаус Генрих подошел сзади к красному штофному креслу своей матери и шепотом оживленно заговорил с ней. Видели, как она, грациозно повернув голову, передала просьбу своему супругу и как герцог кивнул головой. У многих затем детская порывистость принца, с которой он бросился, чтобы не пропустить начало танца, вызвала улыбку. Репортер курьера с записной книжкой в одной руке и карандашом в другой наблюдал из своего угла через всю залу, выглядывая из-за спин толпы, кого пригласит принц. Он пригласил высокую белокурую с выступающими ключицами и большими белыми руками дочь мыловара, фрейлин Уншлит. Она все еще стояла на том месте, где ее оставил Клаус Генрих. «Вы не ушли?» — сказал он, запыхавшись. «Могу я вас пригласить? Пойдемте!» Карре были уже в полном составе. Несколько минут они бродили, не находя себе пристанища. Какой-то господин с розеткой и лентами на фраке подбежал к ним, схватил пару молодых людей за плечи и заставил их уступить свои места под люстрой, чтобы его высочество с фрейлин Уншлит могли принять участие в танце. Музыка сначала приостановилась, теперь же снова грянула, началось движение и поклоны, и Клаус Генрих завертелся вместе с другими. Двери в соседней комнате были открыты. В одной из них виден был буфет, на нем вазы с цветами, сосуды с пуншем и блюда с разнообразными бутербродами. Танцевали даже здесь. 8 пар проделывали свои па в буфете. В других комнатах стояли накрытые белым столы, пока еще никем не занятые. Клаус Генрих двигался вперед и назад, улыбался встречным, протягивал руку, постоянно встречая большую белую руку своей дамы, обвивал правой рукой гибкую талию молодой девушки и вертелся с ней на месте, причем упирался в бок левой рукой, скрытой маленькой перчаткой. Все говорили и смеялись, кружась и двигаясь. Он делал ошибки, забывал па, производил путаницу в фигурах и останавливался растерянный, не зная, куда ему деваться. «Вы должны направлять меня на путь истинный», — говорил он среди сумятицы. «Я все путаю, толкайте меня, не стесняясь». И танцующие постепенно набирались мужества, давали ему, смеясь, указания, посылали его то туда, то сюда, и даже, когда это было нужно, тихонько подталкивали его рукой. Задача подталкивать его выпала главным образом на долю красавицы с выступавшими ключицами. Веселое настроение росло с каждым туром. Движения становились свободнее, восклицания смелее. Начали стучать ногами и раскачивать при движениях вперед и назад сплетенными руками, как качелями. Клаус Генрих тоже стучал ногами. Сначала чуть слышно, а потом и посильнее. Что касается до раскачивания руками, то об этом заботилась хорошенькая девушка, когда они выходили вместе вперед. И каждый раз, когда она шла к нему навстречу, она делала перед ним утрированно глубокий реверанс, что еще более усиливало веселье. В буфетной было такое оживление и такое фырканье и хохот, что все поглядывали туда с завистью. Кто-то там среди танцев вырвался из каре, одним прыжком стащил с буфета бутерброд и теперь гордо жевал его, раскачиваясь и стуча ногами ко всеобщему веселью. «Какие отчаянные!» — сказала хорошенькая девушка. «Они там веселятся вовсю!» Это не давало ей покоя. Прежде чем успели это заметить, она вырвалась, легко и ловко пробежала по рядам, стащила бутерброд и очутилась опять на месте. Клаус Генрих аплодировал сильнее всех. Ему было неудобно делать это левой рукой, и поэтому он действовал правой, ударяя ею по бедру, изгибаясь от смеха. Потом он притих и немного побледнел. Он боролся с собой. Кадриль близилась к концу, то, что он хотел сделать, надо было сделать скорей. Должна была начаться «Шен Англез». И в самую последнюю минуту он сделал то, что ему стоило такой борьбы. Он побежал, побежал быстро среди танцующих, причем, когда он толкал кого-нибудь, он извинялся в полголоса. Он добежал до буфета, схватил бутерброд, бросился назад и проскользнул в свое каре. Но это было не все. Он поднес хлеб, на нем были яйца и сардинки, к губам своей дамы, девушки с большими белыми руками. Она немного присела и откусила половину, не дотрагиваясь при этом руками. А он, откинув голову, положил себе остаток в рот. Веселая каре распалась, потонув в начавшийся гранд-шен. Двигались вокруг залы, извиваясь, передвигаясь, сплетаясь руками крест-накрест. Потом останавливались, течение изменяло свое направление, и опять шли кругом залы, болтая, смеясь, путаясь, сбиваясь и быстро разбираясь в шумных столкновениях. Клаус Генрих пожимал руки, которые к нему протягивались, не зная, кому они принадлежат. Он улыбался, возбужденно дышал. Его гладко расчесанные волосы спутались, одна прядь падала ему на лоб. Немного помятая рубашка отставала от груди, и в его лице, в его горящих глазах, светилось то мягкое, даже умиленное чувство, которое иногда бывает выражением счастья. Много раз говорил он во время шарканья и протягивания рук: «Это было так забавно, это было ужасно забавно». Он встретил своих кузенов и повторил и им: «У нас было так весело, там, в нашем углу». Затем захлопали в ладоши и остановились около своих дам. Танец кончился. Клаус Генрих опять стоял с глазу на глаз с прелестной девушкой с выступавшими ключицами, и когда музыка заиграла новый танец, он еще раз обвил рукой ее мягкую талию, и они стали кружиться среди сутолоки. Клаус Генрих плохо танцевал и нередко сталкивался с другими парами, так как левой рукой он упирался в бок. Но худо ли, хорошо ли, он довел свою даму до входа в буфет, где они остановились и освежились ананасным питьем, которое разливали прислуживающие. Они сидели у самого входа на двух бархатных табуретках, пили и болтали о кадрили, о городском бале и других общественных увеселениях, в которых принимала участие в эту зиму хорошенькая девушка. В это время перед Клаусом Генрихом появился майор фон Платов, флигель-адъютант великого герцога, поклонился и попросил позволения доложить, что их королевские высочества намерены отбыть. Ему поручено передать... Но Клаус Генрих таким взволнованным голосом выразил свое желание остаться еще, что адъютант не решился настаивать на своем поручении. Слова принца были полны почти возмущенного сожаления, и было очевидно, что требование ехать домой теперь его болезненно задело. «Мы так веселимся», — сказал он, встал и даже слегка дотронулся до руки майора. «Дорогой фон Платов, пожалуйста, вступитесь за меня». Поговорите с его превосходительством фон Кнобельсдорфом. Делайте, что хотите. Но уехать теперь, когда нам всем так весело. Я уверен, что мои двоюродные братья тоже останутся. Майор взглянул на красивую девушку с большими белыми руками, которая улыбалась ему. Он тоже улыбнулся и обещал затем сделать все возможное. Этот маленький разговор происходил в то время, как великий герцог и великая герцогиня прощались уже с представителями города у выхода из городского сада. Сейчас же после этого в первом этаже возобновились танцы. Праздник был в самом разгаре. Все официальное было исполнено, и непринужденность вступила в свои права. В соседних комнатах, за накрытыми белыми скатертями столами, сидели семьями, пили крюшон и ужинали. Молодежь появлялась и исчезала, разгоряченная и взволнованная. Опускались на край стула, чтобы проглотить кусочек, выпить стаканчик и вновь броситься в вихрь удовольствий. В нижнем этаже была устроена пивная в старинном немецком стиле. Ее усиленно посещали более солидные мужчины. Большой танцевальный зал и буфет были окончательно завоеваны танцующей молодежью. В буфет набилось 15-18 молодых людей, все дочери и сыновья города. Среди них находился Клаус Генрих. Там было что-то вроде частного бала. Танцевали под звуки музыки, доносившиеся из главного зала. Видели, как по временам проходил доктор Ибербейн, учитель принца, имевший со своим учеником короткий разговор. Слышали, как он, держа часы в руках, напоминал ему о господине фон Кнобельсдорфе. Слышали, как он сказал, что будет сидеть внизу в пивной и придет, когда будет пора ехать. Потом он ушел, была половина одиннадцатого. И пока он сидел внизу и за кружечкой пива час, много, полтора, пробеседовал со знакомыми, в буфете произошли те неприличные события, тот, в сущности, необъяснимый скандал, которому он, к сожалению, слишком поздно мог положить конец. Крюшон, который пили, не был крепок. В нем было больше минеральной воды, чем шампанского, и если молодые люди потеряли внутреннее равновесие, то этому скорее был виною угар танцев, чем винные пары. Но при характере принца и при доброй бюргерской благовоспитанности остального общества этого было мало для объяснения того, что произошло. Здесь действовал с обеих сторон другой своеобразный угар. Страннее всего было то, что Клаус Генрих, с полным сознанием следя за отдельными стадиями этого дурмана, все же не смог, или у него не хватило силы воли, стряхнуть его с себя. Он был счастлив. Он чувствовал на своих щеках то же пламя, которое он видел на лицах других. И его взгляд, затуманенный мягкой растерянностью, перебегал кругом, оглядывал вдохновенно одну фигуру за другой и говорил «Мы». И его уста тоже говорили это, говорили внутренно блаженным голосом ряд фраз, где постоянно повторялось слово «мы сядем», «мы еще будем танцевать», «мы будем пить», «мы составляем два каре». В особенности много фраз со словом «мы» было обращено к девушке с выступавшими ключицами. Он совершенно забыл о своей левой руке. Она висела свободно вдоль тела, она его не стесняла. От радости он позабыл, что надо ее прятать. Некоторые только теперь заметили, в чем дело, и смотрели с любопытством или с бессознательной гримасой на тонкую, слишком короткую руку в рукаве фрака, на маленькую, уже немного запачканную лайковую перчатку на кисти руки. Но так как Клаус Генрих совсем не думал о ней, то многие и в этом отношении осмелели и во время ронды или хоровода в танцах, не стесняясь, начали хватать его за искалеченную руку. Он не отнимал ее. Он чувствовал себя подхваченным, более того, бросаемым из стороны в сторону каким-то сильным, необузданным благодушием, которое все росло, само себя подогревая, все смелее и смелее надвигалось на него, все грубее и ближе охватывало его, подымало его на свои плечи. Что, собственно, происходило, это было трудно определить, трудно было установить. В воздухе носились слова, отрывочные восклицания, недоговоренные, но выраженные на лицах, в обращении, в том, что говорилось и что делалось. Он должен хоть раз. Тащи его вниз, вниз. Хватайте, крепче хватайте. Маленькая барышня с вздернутым носом, пригласившая его на галоп, когда выбирали дамы, сказала без видимой последовательности совершенно ясно: «Ну вот», когда он приготовился с ней помчаться. Он видел веселье, блестевшее во всех глазах, и видел, что радость их была в том, чтобы его стащить к себе вниз, поставить его на одну доску с собой. В его счастье, в его мечту быть с ними, среди них, быть одним из них, проникало от времени до времени холодное колющее предчувствие, что он ошибается, что теплое чудное «мы» его обманывает, что он все-таки не растворяется в них, а остается средоточием и центром, хотя иначе, чем всегда, и в худшем смысле. Это были до известной степени враги. Он видел это по жажде разрушения, появлявшейся в их глазах. Он как бы из отдаления слышал со странным и жгучим страхом, что красивая девушка с большими белыми руками называла его просто по имени, и он ясно чувствовал, что в этом лежал другой смысл, чем когда доктор Ибербейн его так называл. Она до известной степени имела право и позволение на это, но разве здесь никто не бережет его достоинства, если он его сам не бережет? Ему чудилось, что они дергают его за платье. И иногда вырывалось среди необузданного веселья что-то дикое и злобно-насмешливое. Длинный белокурый юноша в пенсне, с которым он столкнулся во время танцев, крикнул громко, так что все слышали: «Это зачем же?» И было что-то злобное в том, как красивая молодая девушка рука в руку с Клаусом Генрихом, сверкая зубами, долго вертелась с ним до головокружения. Он смотрел, пока они кружились, с затуманенными глазами на ее ключицы, резко выступавшие на шее под белой, немного неровной кожей. Они упали. Слишком уж безумно они вертелись, и ноги у них подкосились, когда они попробовали остановиться в своем вихре. И на них свалилась другая пара, впрочем, не совсем самостоятельно, а скорее от того, что ее толкнул длинный молодой человек в пенсне. На полу образовалась куча, и над собою в комнате Клаус Генрих услыхал хор, знакомый ему еще со школьных лет, когда он, чтобы подбодрить товарищей, позволял себе легкую остроту. Это было тоже «хо-хо-хо», но здесь оно звучало злобнее и разнузданнее. Когда вскоре после полуночи, к сожалению, с некоторым опозданием, доктор Ибербейн появился на пороге буфета, ему представилась следующая картина. Его юный ученик сидел один на зеленом плюшевом диване у левой стены в растерзанном фраке и украшенный на все лады. Множество цветов, которые раньше в двух китайских вазах украшали буфет, торчали теперь в вырезе его жилета, между пуговицами его рубашки, даже за его высоким воротничком. На его шее висела золотая цепь, принадлежавшая девушке с выступавшими ключицами, а на его голове покачивалась в виде шапки металлическая плоская крышка от вазы с крюшоном. Он бормотал: «Что вы делаете? Что вы делаете?» В то время как общество танцоров с полуподавленными воплями радости, хихиканьем, фырканьем и криками «Хо-хо-хо!», взявшись за руки полукругом, водила перед ним хоровод, танцуя то направо, то налево. На зеленоватом лице доктора Ибербейна под глазами выступили красные пятна, которые выделились внезапно и страшно. «Конец! Конец!» — воскликнул он своим звонким голосом, и среди вдруг наступившей тишины, испуга и смущения подошел большими шагами к принцу, снял в 2-3 приема цветы, отбросил в сторону цепь и крышку, потом поклонился и сказал с серьезным лицом: «Осмелюсь ли я теперь просить, ваше великогерцогское высочество?» «Я был ослом, ослом», — повторял он, выходя. Клаус Генрих в его сопровождении покинул городской бал. Это и было то мучительное происшествие, которое случилось с ним в школьном возрасте. Как сказано выше, никто из участвовавших не заговаривал больше о нем. С принцем доктор Эбербейн тоже не затрагивал этого вопроса многие годы. И так как об этом деле никто не вспоминал, то оно и осталось бесплотным. Расплылось и забылось сейчас же, так, по крайней мере, казалось. Городской бал был в январе. Прошел уже вторник Масленицы с придворным балом и большим приемом в старом дворце, которым заканчивался сезон. Ежегодно повторявшиеся торжества, в которых Клаус Генрих не принимал еще участия. Потом пришла Пасха, а с ней вместе и конец учебного года. Прошли и экзамены Клауса Генриха на аттестат зрелости. Парадная формальность, во время которой со стороны профессоров весьма часто повторялся вопрос: «Не правда ли, ваше великогерцогское высочество?» А Клаус Генрих с изящным достоинством поддерживал свое выдающееся положение. В жизни его это не вызвало особенных перемен. Клаус Генрих продолжал жить в столице, но после Троицы ему исполнилось 18 лет, и начался целый ряд торжественных обрядов, ознаменовавших серьезный поворот в его жизни и возложивших на него в течение долгих дней высокое и напряженное служение. Он стал совершеннолетним и был объявлен таковым. Впервые после своего крещения он был опять средоточием общего внимания и исполнял главную роль в большой церемонии. Если тогда он мог молча, безответственно и пассивно отдаться форме, которая окружала и влекла его, теперь он был принужден подчиниться ее неумолимым предписаниям, ее строго размеренным линиям, и, окружив себя важными складками ее многозначительной обрядности, представительствовать на радость зрителям, возвышая их души своим достоинством и изящной дисциплиной, и все это проделывал с кажущейся легкостью. Впрочем, говорить о складках можно не только фигурально. Для этого случая на принце была пурпурная мантия, потертая театральная одежда, служившая еще его отцу и деду во время объявления их совершеннолетними. Несмотря на проветривание ее в продолжении целого дня, она все еще пахла камфорой. Пурпурная мантия в старые дни была парадным одеянием кавалеров ордена Гримбургского грифа, а теперь употреблялась только на торжествах совершеннолетия принцев царствующего дома. Альбрехту, наследному великому герцогу, не пришлось надеть этой фамильной редкости, так как день его рождения приходился зимой, а он проводил его всегда на юге, в сухой и теплой местности, куда он и этой осенью думал поехать. В день его совершеннолетия здоровье не позволило ему вернуться на родину, и решено было официально объявить его совершеннолетним в его отсутствие, отказавшись от придворного торжества. Что касается Клауса Генриха, то у всех, а в особенности среди представителей общества, было одно мнение, что мантия к нему шла, и он сам чувствовал это. Хотя она и стесняла его движения, она все же оказывала ему благодеяние, помогала прятать руку. Между кроватью с балдахином и пузатыми шкапами в своей комнате, расположенной во втором этаже и выходившей на двор, где цвел куст роз, он приготовлялся обстоятельно и заботливо к представительству с помощью камер-лакея Неймана, молчаливого и аккуратного человека, назначенного недавно Клаусу Генриху для личных услуг и забот о гардеробе. Нейман был по ремеслу парикмахером и отличался страстной добросовестностью, в особенности во всем, что касалось его первоначального призвания, и тем ненасытным стремлением к идеалу, из которого вырастает действительное мастерство. Он брил не так, как первый встречный. Он не удовлетворялся тем, что не оставалось волосков. Он брил так, что всякая тень бороды, самое воспоминание о ней исчезало, и давал коже, не поранив ее, совершенную мягкость и гладкость. Он подстриг Клаусу Генриху волоса над ушами под строго прямым углом и причесал их со всем тщанием, какое требовалось, по его взгляду, для церемониального выхода. Он сумел провести пробор так, что он начинался над левым глазом и бежал вкось по голове через макушку, не оставляя таким образом ни одного отбившего волоска или пряди. С правой стороны он зачесал щеткой волоса со лба назад в крепкий бугорок, который не могли испортить ни шапка, ни каска. Потом Клаус Генрих натянул на себя при помощи Неймана узкий мундир лейтенанта лейб-гренадерского полка, высокий шитый воротник и ловкий покрой которого помогали держаться стройно и подтянуто. Он надел через плечо лимонно-желтую шелковую ленту и плоскую золотую цепь семейного ордена и сошел вниз в картинную галерею, где его ждали члены его семьи и иностранные родственники великогерцогской четы. Придворные чины ожидали в примыкавшем к галерее рыцарском зале, и там-то Иоанн Альбрехт собственноручно надел на своего сына красную мантию. Фон Бюль-Цюбюль изобрел кортеж, церемониальное шествие, имевшее направиться из рыцарского зала в тронный. Это шествие задало ему немало головоломной работы. Состав двора затруднял устройство внушительного зрелища. Фон Бюль жаловался на недостаток высших придворных должностей, недостаток, особенно заметный при подобных обстоятельствах. С недавних пор и конюшенное ведомство было тоже подчинено господину фон Бюлю, и он чувствовал себя на высоте своих многосложных обязанностей. Но он говорил всем и каждому, что решительно не знает, из кого составить достойную свиту, ибо высшие придворные должности были представлены только одним обер-егермейстером фон Штиглицем и директором великогерцогских театров, больным ногами генералом. В то время как он в качестве обергофмаршала, обер-церемонимейстера и обергофмейстера в шитом мундире со своим рыжеватым хохлом, покрытый орденами, как маскарадный король, и с золотым пенсне на носу, извиваясь и стуча высоким жезлом, шел за кадетами, которые, переодетые пажами, с проборами над левым глазом открывали шествие, он все время озабоченно думал о составе шествия. Несколько камергеров, немногие, остальные нужны были, чтобы замкнуть процессию, со шляпами, украшенными перьями под мышкой, с ключом на заднем шве у талии и в шелковых чулках следовали за ним. Далее шествовали фон Штиглиц и хромающее театральное превосходительство непосредственно перед принцем Клаусом Генрихом, который в своей мантии, имея по бокам великого герцога и великую герцогиню, и сопровождаемый братом и сестрой Альбрехтом и Дитлиндой, представлял ядро шествия. Позади высочайших особ первым шел с играющими вокруг глаз морщинками министр двора и председатель совета фон Кнобельсдорф. За ним маленькая группа адъютантов и придворных дам. Генерал-граф Шметтерн, майор Платов и граф Трюмергауф, двоюродный брат директора придворного казначейства, состоявший в военной свите наследного великого герцога. Дамами великой герцогини предводительствовала страдавшая одышкой баронесса фон Шуленбург-Трессен. Потом шли предшествуемые и сопровождаемые адъютантами, камергерами и придворными дамами принцесса Катарина со своими красноголовыми потомками, принц Ламберт со своей изящной супругой и иностранная родня и их заместители. Пажи замыкали шествие. Так они двигались размеренным шагом из рыцарского зала через парадные комнаты, через зал 12 месяцев и мраморный зал в тронный. Лакеи с золотыми шнурами на коричневых парадных фраках стояли парами и театрально по бокам раскрытых створчатых дверей. В широкие окна врывалось всюду весело и смело утреннее июньское солнце. Клаус Генрих озирался по сторонам, проходя в торжественном шествии в сопровождении своих родителей по изукрашенным пустынным покоям среди обветшалой пышности парадных комнат, лишенных преображающего все искусственного света. Ясный день весело и трезво озарял их обветшалость. Большие люстры, висевшие на обтянутых материей штангах, со снятыми на этот день чехлами, уставлены были целым лесом лишенных пламени свечей, но везде не хватало хрустальных подвесок. Хрустальные гирлянды на кронах были разорваны, отчего получалось общее впечатление какой-то запущенности и дряхлости. Шелковая штофная обивка парадной мебели потерлась. Сама мебель, изогнутая, с широко расставленными ручками, с облупившейся позолотой, стояла в строгом порядке по стенам. Большие темные пятна прерывали блестящую поверхность высоких зеркал, по бокам которых висели стенные канделябры. Опадавшие широкими складками занавесы, отчасти выцветшие и выленившие в подобранных местах, пропускали там и сям сквозь дыры, проеденные молью, дневной свет. Во многих местах отстали позолоченные или посеребренные багеты обоев и торчали у стен, оставленные без внимания. Даже в серебряном зале парадных комнат, где великий герцог производил торжественные приемы депутаций и посередине которого стоял перламутровый стол с серебряной ножкой в виде пня, с потолка попросту отвалился посеребренный кусок лепной штукатурки, и теперь видна была большая гипсовая прореха. Но почему все же казалось, что эти покои, несмотря ни на что, не покоряются трезвому веселому дневному свету, что они гордо и решительно противостоят ему? Клаус Генрих сбоку взглянул на отца. Состояние комнат, казалось, его не смущало. С годами великий герцог, и всегда бывший невысокого роста, сделался почти маленьким. Но он шел, откинув повелительно голову, с лимонно-желтой лентой на генеральской форме, которую он надел на сегодняшний день, хотя вообще не имел военных склонностей. Из-под его высокого голого лба и поседевших бровей с усталой надменностью смотрели вдаль подведенные синевой глаза. И от остро закрученных белых усов сбегали к бакенбардам две глубоко врезавшиеся в пожелтевшую от старости кожу морщины, придававшие презрительное выражение его лицу. Нет, ясный день не мог повредить залам. Их обветшалость не только не умаляла их достоинства, но, напротив, возвышала его до известной степени. Они стояли в своей величественной неуютности, со своей театральной симметрией, странно душной атмосфере, похожей на атмосферу сцены или церкви, чуждые теплому, свежему, пронизанному солнечными лучами миру и холодно чуравшиеся его, суровое святилище представительства, где сегодня Клаус Генрих в первый раз приступал к торжественному служению. Мимо двух лакеев, стоявших с выражением непреклонной строгости на сжатых губах и полузакрыв глаза, торжественно вступало шествие в обширный белый золотом тронный зал. Тогда начался благоговейный обряд, волнообразное приседание, шарканье, поклоны, отдавание чести, и это продолжалось все время, пока шли по залу мимо гостей, выстроившихся в ряд. Тут были дипломаты с женами, придворное сельское дворянство, офицеры столицы, министры, среди которых выделялось натянуто самоуверенное лицо нового министра финансов доктора Криппенрейтера, кавалеры высокого ордена Гримбургского грифа, президенты палат и другие должностные лица. В вышине, в маленькой ложе, помещенной со стороны входа, над большим зеркалом, можно было заметить представителей прессы, старательно делавших свои отметки, смотря через плечо друг другу. Трон с балдахином, симметрично подобранными бархатными завесами, увенчан был страусовыми перьями. Золотой позумент был потерт и нуждался в подновлении. Шествие разделилось, как в полонезе, выполняя строго предписанные эволюции. Пажи и камергеры свернули направо и налево, фон Бюль-Цубюль стал пятиться лицом к трону и, подняв жезл, остановился посредине зала. Великогерцогская чета и их дети вошли по закругленным, обитым красным ступеням к широким, пышным, позолоченным театральным креслам, стоявшим на возвышении. Остальные члены семьи расположились с иностранными высочествами по обе стороны трона. За ними поместилась свита, статс-дамы и дежурные придворные чины. А пажи стали на ступенях трона. По знаку Иоанна Альбрехта фон Кнобельсдорф, занимавший до того места перед троном, прошел, улыбаясь глазами по определенной дуге к завешенному бархатом столу, сбоку от ступеней, и приступил, вооружившись несколькими документами к необходимым формальностям. Клаус Генрих был объявлен совершеннолетним, а вместе с тем имеющим право, если бы представилась в том нужда, носить корону. Все взгляды при этих словах были обращены на него и на его королевское высочество, его старшего брата Альбрехта, который стоял рядом с ним. Наследный великий герцог был одет в мундир ротмистра гусарского полка, в котором он формально числился. Из шитого серебром воротника выступал не по-военному высокий белый статский стоячий воротничок, и на нем покоилась его тонкая, умная и болезненная голова с длинным черепом и узкими висками, с белокурыми цвета соломы еще бесформенными усами и с голубыми, отчужденно смотревшими глазами, видавшими смерть. Голова, конечно, не героя, но такая стройная, неприступно благородная, что голова Клауса Генриха с типичными народными скулами казалась почти тяжеловесной рядом с ней. Наследный герцог, на которого были устремлены все глаза, по своему обыкновению сделал маленький ротик, выпятил немного короткую закругленную нижнюю губу и слегка посасывал ею верхнюю. Все знаки отличия страны были пожалованы совершеннолетнему принцу, так же, как и крест Альбрехта и высокий орден Гримбургского грифа. Семейный орден за постоянство он имел уже с десятилетнего возраста. Потом началось торжественное принесение поздравлений. Дефилировал весь двор под предводительством извивавшегося фон Бюльцубюля. Затем последовал парадный завтрак в мраморном зале и в зале 12 месяцев. В течение нескольких последующих дней устраивались развлечения для высоких иноземных гостей. В Гулербрунне дан был праздник на открытом воздухе с фейерверком и танцами в парке для придворной молодежи. Были предприняты торжественные поездки с пажами по цветущим окрестностям в Монбриллиант, в Егерпрей с Круином Гадерштейн. И народ, эта коренастая порода с вдумчивыми глазами и с высоко посаженными скулами, приветствовал, стоя у дороги и крича «Ура!» себе и своим представителям. В столице по магазинам художественных произведений выставлены были в окнах фотографии Клауса Генриха, а курьер напечатал даже портрет его, до странности идеализированный во вкусе толпы, рисунок, изображавший принца в пурпурной мантии. Потом наступил еще важный день — формальное назначение Клауса Генриха в войска, в полк лейб-гренадеров. Это произошло следующим образом. Полк, которому выпала на долю честь иметь в среде своих офицеров Клауса Генриха, выстроился в открытое каре на площади Альбрехта. На середине площади развивались султаны принцев царствующего дома и прибывших на парад генералов. Публика, черная в сравнении с пестротой картины войск, толпилась за ограждениями. Фотографические аппараты с разных сторон были направлены на место действия. Великая герцогиня смотрела на зрелище вместе с принцессами и их дамами из окон старого дворца. Клаус Генрих, одетый лейтенантом, прежде всего явился в полной парадной форме по всем правилам во дворец к великому герцогу. Серьезно и без улыбки предстал он перед отцом, чтобы, вытянувшись, официально заявить, что ждет приказаний. Великий герцог со своей стороны поблагодарил его коротко, также без улыбки, и направился в парадной генеральской форме с развивающимся султаном в сопровождении своего адъютанта на площадь. Клаус Генрих подошел к опущенному знамени, вышитому пожелтевшему и разорванному шелковому плату, и принес присягу. Великий герцог сказал ему отрывочными фразами и резким начальническим голосом, которым он говорил в таких случаях, речь, в которой он называл своего сына «Ваше великогерцогское высочество», и пожал затем публично руку принца. Полковой командир лейб-гренадеров с раскрасневшимся лицом крикнул великому герцогу «Ура!», и это приветствие подхватили гости, полк и публика. Торжество закончилось парадом и завтраком для военных во дворце. Этот красивый акт на площади Альбрехта не имел практического значения. Он был нужен как таковой. Клаус Генрих вовсе не начал фронтовой службы, а еще в тот же день отправился с родителями, братом и сестрой в Гулербрунн, чтобы там, в прохладных старомодных комнатах, у реки, среди высоких, как стены живых изгородей парка, провести лето, а затем осенью поступить в университет. Это последнее входило в строго предначертанный план его жизни. Осенью он должен был на один год поступить в университет, но не столичный, а второй, имевшийся в стране. Причем сопровождать его был назначен доктор Ибербейн, его старый учитель. Этого молодого ученого призвали, чтобы сделать из него ментора, опять-таки же по особо горячо выраженному желанию принца. Лица, от которых это зависело, полагали, что выбор гувернера и старшего товарища на все время этого года студенческой свободы нужно было предоставить самому Клаусу Генриху. Однако многое говорило против такого выбора. Ибербейн был непопулярен, по крайней мере, в широких кругах публики это решение в полголоса, а подчас и открыто осуждали. Рауля Ибербейна не любили в столице. Его медаль за спасение погибавших и все его беспокойное рвение уважали. Но этот человек не был приятным согражданином, не был любезным коллегой, не был безупречным чиновником. Наиболее доброжелательные видели в нем чудака с желчным и беспокойно озабоченным складом души, не признававшего ни воскресений, ни праздников, никогда не снимавшего ярма и не понимавшего, как можно быть просто человеком среди людей, раз служебные дела окончены. Этот незаконный сын авантюристки личными усилиями выбился из низших слоев общества после темной и безнадежной юности. Упорной силой воли вышел в народные учителя, получил ученую степень и место учителя гимназии, дожил до того, многие говорили, добился того, что был вызван в общежитие Фазанери учителем к его великогерцогскому высочеству принцу, и, несмотря на все это, не мог успокоиться, не удовлетворялся достигнутым, не наслаждался жизнью. Но жизнь, как верно заметил какой-то умник, говоря о докторе Ибербейне, жизнь не ограничивается призванием и работой. У нее есть чисто человеческие требования и обязанности, пренебрегать которыми более тяжелый грех, чем допускать некоторую веселую беззаботность к себе и другим в области работы. Цельной личностью, во всяком случае, может быть назван только тот, кто умеет воздавать всему должное, призванию и требованиям гуманности, труду и жизни. Недостаток общественности в докторе Ибербейне должен был восстанавливать людей против него. Он избегал всяких дружеских сношений с сослуживцами и близко сошелся только с одним человеком, посвятившим себя другой научной специальности, доктором по детским болезням, носившим несимпатичное имя Заммета, имевшим, впрочем, обширную практику и сходившимся с Ибербейном в некоторых чертах характера. Очень редко, и то словно из милости, приходил он в пивную, где после тяжелых дневных трудов собирались учителя за стаканом пива для игры в карты или для непринужденного обмена мыслей по общественным вопросам и личным делам. Вечера и большую часть ночей Ибербейн проводил, как рассказывала его хозяйка, за научной работой в кабинете, отчего цвет его лица становился все зеленее, и переутомление заметно отражалось в его глазах. Начальство вскоре после его возвращения из Фазанерии воспользовалось представившимся случаем для назначения его старшим учителем. Чего же хотел он еще? Быть директором, профессором в высшем учебном заведении, министром народного просвещения? Все были уверены, что за безмерностью его беспокойного рвения скрывается нескромность и гордость, да и не скрываются, а очевидны. Его поведение, его громкая хвастливая манера говорить злила, раздражала, восстановляла против него. Он держал себя со старшими, более важными лицами учебной корпорации в неподобающем ему тоне. Он обращался отечески снисходительно со всеми, начиная с директора до последнего помощника учителя. И его манера говорить о себе как о человеке, видавшем виды, разглагольствовать о судьбе и выдержке, и при этом выражать добродушное презрение к тем, которым это не нужно, и которые с утра закуривают сигары, указывало, несомненно, на высокое самомнение. Его ученики были привязаны к нему, он достигал с ними отличных результатов, это было верно. Но в остальном у доктора было много врагов в городе, больше, чем он сам думал. и сомнение в благотворности его влияния на принца было даже высказано в некоторых органах печати. Как бы то ни было, доктор Эбербейн получил отпуск из гимназии и первым делом посетил для найма квартиры знаменитый студенческий городок, где Клаус Генрих должен был провести год веселой университетской жизни. По возвращении он был принят в аудиенции министром великогерцогского двора, его превосходительством фон Кнобельсдорфом, чтобы получить последние инструкции. Они сводились к тому, что всего важнее за этот год на почве академической свободы установить между сыном повелителя страны и университетской молодежью дружественные отношения и выработать добрую традицию, и все это ввиду общих династических интересов. Фон Кнобельсдорф выражался общими местами, не входя ни в какие детали, и доктор Эбербейн выслушал его с молчаливым поклоном, скривив немного на сторону рот и рыжую бороду. Затем последовал отъезд Клауса Генриха в университет со своим ментором, доккартом и несколькими лицами прислуги. В глазах публики и по описаниям газет это был чудный, окутанный прелестью академической свободы год. Но на деле он не принес никакой осязательной пользы. Опасение, что доктор Эбербейн впадет в заблуждение и, не уразумев целей поездки, будет докучать принцу слишком тяжеловесными требованиями по отношению к научным занятиям, скоро рассеялись. Напротив, стало очевидно, что доктор понимает различие между своим личным суровым существованием и существованием своего высокопоставленного ученика. С другой стороны, по вине ли ментора или самого принца, инструкция насчет свободы и беспрепятственного товарищества не была осуществлена. Дело не пошло дальше умеренного и символического намека на товарищество. Таким образом, ни со стороны науки, ни со стороны свободы, то есть самого существенного, задача этого года не могла считаться выполненной. Существенное и главное значение год, как оказалось, имел сам по себе, независимо от каких-либо деловых результатов. Он представлял из себя обычай и красивый обряд, который Клаус Генрих и выполнял с подобающим достоинством, так же, как он подчинялся в день своего рождения обрядам представительства, но только теперь он был не в пурпурной мантии, а подчас в пестрой студенческой шапочке, так называемом штюрмере. В этом наряде курьер и изобразил его вскоре для своих читателей. Что касается учения, то принятие принца в число студентов прошло без особой торжественности, но все же не без указания на честь, которая выпала на долю высшего учебного заведения приемом в число учащихся Клауса Генриха. Лекции, на которых он присутствовал, начинались обращением «Ваше великогерцогское высочество». Из красивой, окруженной зеленью виллы, нанятой для него гофмаршальством его отца на аристократической, но не очень дорогой улице, он ездил в доккарте с лакеем позади, замечаемый и приветствуемый уличной публикой, на лекции. Там он сидел с видом вежливого внимания, но с сознанием, что все эти предметы не нужны для его высокого призвания. Ходили милые анекдоты о том, как принц умеет выказать свой интерес к занятиям, и это умиляло сердца. В конце одной лекции по естественным наукам Клаус Генрих посещал ради расширения кругозора и такие лекции. Профессор показал металлический шар, наполненный водой, и сообщил, что когда вода замерзнет, то она вследствие расширения разорвет оболочку. В следующий раз он покажет обломки. По последнему пункту, должно быть по забывчивости, он не сдержал слова. На следующей лекции так и не увидали лопнувшего шара. Но тогда Клаус Генрих осведомился об исходе опыта. Как рядовой слушатель, в конце лекции вмешался он в толпу студентов, окружавших профессора и задававших ему вопросы, и обратился к последнему с простыми словами: «Бомба лопнула!» На что профессор сначала растерялся, но потом радостно изумленный, даже тронутый, выразил благодарность за милостивое внимание. Клаус Генрих был гостем одной студенческой корпорации. Только гостем, потому что ему не было позволено фехтовать. Он присутствовал раза два со штюрмером на голове на их официальных пирушках, Но так как те, которые наблюдали за ним, хорошо знали, что расслабленность и глупо-благодушное состояние, которое следует за употреблением спиртных напитков, совсем не подходят к его высокому призванию, то он и не мог много пить. Студенты принуждены были и в этом отношении считаться с его высоким положением. Грубые обычаи были сведены на легкий приличный намек, то он в сношениях с ним был образцовым, как когда-то в старшем классе гимназии. Раздавались старые, полные свежей поэзии песни, и, в общем, это были парадные пирушки, просветленное отражение их обыденности. Обращение на «ты» было установлено между Клаусом, Генрихом и товарищами по корпорации как выражение и основание непринужденного общения. Но все замечали, что, как ни старались, оно звучало глубоко фальшиво и натянуто. И невольно каждое мгновение возвращались к обращению, в котором повторялся титул. Таково было влияние его личности, его ласковой, но строго сдержанной, лишенной всякого активного участия манеры держать себя, вызывавшей, однако, подчас в поведении людей, соприкасавшихся с Клаусом Генрихом, странные, даже комические проявления. Так однажды на вечере, устроенном одним из его профессоров, он завел разговор с каким-то господином, толстым мужчиной уже пожилых лет, по званию советником юстиции, который, впрочем, несмотря на свое положение в обществе, слыл большим распутником и неисправимым старым грешником, разговор, содержание которого не имеет для нас значения, который трудно восстановить, длился довольно долго, так как не сразу нашелся новый собеседник, и вдруг... Среди разговора с принцем советник юстиции засвистал, издал своими толстыми губами один из тех бессмысленных рядов звуков, к которым прибегают только тогда, когда в стесненном положении хотят прикинуться беззаботными, после чего он легким покашливанием постарался затушевать свой смешной промах. Клаус Генрих привык к таким явлениям и с мягкой снисходительностью не обращал на них внимания. Иногда он заходил в лавку, чтобы самому сделать покупку, и его приход вызывал нечто вроде маленькой паники. Он выражал свое требование, просил нужную ему пуговицу, но продавщица не понимала его. Она терялась. Трудно было направить ее умственные способности на пуговицу. Они были, очевидно, целиком направлены на что-то другое, стоявшее вне и сверхреального. Они были до крайности напряжены, у нее все падало из рук. Она с явной беспомощностью путала коробки, и Клаусу Генриху стоило немалого труда ее любезно успокоить. Таково было, как выше сказано, влияние его личности, и неоднократно в городе это объясняли высокомерием и достойным порицания презрением к людям. Другие, однако, отрицали это высокомерие, и доктор Ибербейн, с которым где-то в обществе об этом заговорили, поставил вопрос. «Допуская охотно всякие поводы презирать людей, возможно ли презрение при полном отсутствии действительного общения с людьми, как это имеет место в данном случае?» Но пока еще обдумывали этот вопрос, он высказал своим нетерпящим возражения самоуверенным тоном утверждение, что принц не только не презирает людей, а, напротив, всех, даже наименее достойных, так уважает, так ценит, так серьезно к ним относится и считает их такими хорошими, что бедного, переоцененного и измученного человека толпы при этом только бросает в пот. У общества университетского города не хватило времени прийти по этому поводу к какому-нибудь решению. Учебный год кончился раньше, чем успели оглянуться, и Клаус Генрих уехал. Он вернулся по предначертанной программе в отцовскую резиденцию, чтобы там, несмотря на левую руку, весь следующий год самым серьезным образом служить в войсках. Он прослужил 6 месяцев в гвардейских драгунах, командовал при разъездах на 8 шагов дистанции для учения на пиках и распоряжался перестраиванием из шеренг в колонны, словно это и в самом деле было его специальностью. Затем он переменил рот оружия и вступил, чтобы познакомиться с пехотой, в лейб-гренадеры. Он бывал даже назначаем в караул дворца и командовал сменой, событие, собиравшее много публики. Он выходил со звездой на груди, скорым шагом из караульной комнаты, становился с обнаженной саблей на фланге роты и, не бог знает как верно, командовал, что, впрочем, немало не вредило, так как хорошо обученные солдаты выполняли, тем не менее, движение правильно. Он сиживал также в казино рядом с полковым командиром во время дружеских пиршеств, мешая своим присутствием господам офицерам расстегнуть воротники мундиров и предаться после еды азартным играм. А затем, 20-летним юношей, он предпринял образовательное путешествие уже не в обществе доктора Эбербейна, а в сопровождении военного чина, капитана гвардии фон Браунбарт Шеллендорфа, белокурого офицера, которого решено было оставить адъютантом при Клаусе Генрихе, и которому дан был этим путешествием случай войти в интимность и приобрести влияние. Клаус Генрих немного повидал во время этого длинного образовательного путешествия, за которым внимательно следил курьер. Он посещал дворы, представлялся государем, ездил с фон Браунбартом на парадные обеды и получал при отъездах высокий орден страны. Он смотрел достопримечательности, которые фон Браунбарт, тоже получивший много орденов, выбирал для него, и курьер сообщал от времени до времени, что принц очень благосклонно отозвался перед директором или хранителем о какой-нибудь картине, музее, архитектурном произведении. Он ехал отделенный ото всех, охраняемый и окруженный рыцарской заботливостью фон Браунбарта, распоряжавшегося кассой и с таким благоговейным рвением отстранявшего принца от всех забот, что Клаус Генрих едва ли сумел бы при конце путешествия сдать хотя бы чемодан в багаж. Два слова, не больше, скажем мы об интермедии, имевшей местом действия большой имперский город и инсценированной фон Браунбартом со всей требуемой добросовестностью. В этом городе жил товарищ фон Браунбарта, дворянин, ротмистр и холостяк, состоявший в интимной связи с одной молодой дамой из театрального мира, весьма покладистой и притом совершенно благонадежной личностью. Фон Браунбарт списался со своим товарищем, и Клауса Генриха познакомили с этой дамой. Встреча состоялась на специально отделанной для этих целей квартире последней, причем их оставили достаточное время наедине, чем самым добросовестным образом была достигнута одна из совершенно определенно предусмотренных целей этой образовательной поездки. И тут, как и во всем остальном, вопрос шел лишь об обогащении попутно Клауса Генриха новыми полезными для него сведениями. Заслуженная дама получила на память соответственный подарок, а другу фон Браунбарта при первом удобном случае пожалован был орден. Но довольно об этом. Клаус Генрих объездил все прекрасные страны юга инкогнито, приняв на этот случай специально изобретенную и романтически звучавшую дворянскую фамилию. Во время этого путешествия ему иногда приходилось, хотя не более чем четверть часа, просиживать в статском платье строгого и благородного покроя среди чужих людей, на белой террасе какого-нибудь ресторана над темно-голубым озером, причем случалось, что сидевшие за соседним столом присматривались к нему и по обычаю путешественников старались определить его профессию и общественное положение. Кто бы он мог быть, этот молодой человек со спокойным и сдержанным взглядом? Перебирали все сферы общественной жизни, пытались угадать в нем купца, военного, студента, но все это как-то не совсем и не вполне подходило к нему. Величие чувствовалось, но никто не угадывал его.